Братья и сестры, для нашего рассуждения хочу предложить из второй книги Царств, из 23 главы, 11 и 12, два стиха. «За ним Шама, сын Аги, гераритянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу». Вот, братья и сестры, что здесь происходило? Война. Частая война между филистимлянами и израильтянами. Но как в то время война? Это строй против строя. Старается поразить противника и особенно обратить в бегство. Почему в бегство? Ну, когда одна сторона убегает, другая догоняет и в спину убивает, безопасно для преследователей и большое поражение для тех, которые убегают. И вот здесь дается такое сообщение, что народ побежал. Какой народ? Израильтяне? Конечно, они побежали. Вот беда. Вот действительно... Они побежали, безусловно, филистимляне следом за ним, поражать как можно больше. А чтобы спасаться от этого поражения, они бегут дальше и дальше мимо своих селений, мимо своих домов, оставляют и жен, и детей, и все дальше, только бы спастись от смерти. Великое поражение вот может произойти. И как важно вот в этот момент остановить вот эту лавину наступающих. И это нелегко, легко, когда легче, когда все стоят и дружно отбивают на атаки, тогда легче. А когда уже один отступил, повернулся назад, другой посмотрел, паника, пошли один за другим. И вот здесь остановить это очень трудно. И вот в этом-то и подвиг этого Шамы, который стал посреди поля и ни шагу назад. Но я думаю, он одно время, может быть, сам стоял. Филистимляне вокруг него, все удары в него – все, весь натиск на него, а он стоит. Конечно, это не только, что сила у него физическая, одна сила только, это также подвиг веры. И я представляю себе, почему оканчивается «даровал Господь великую победу». Потому что те, которые побежали, они оглянулись, смотрят, враги за ними не бегут, а что такое? А там Шама стоит, сражается, поворачивается, включается в эту борьбу, и Господь дает великую победу. Почему хотелось об этом, ну, как бы напомнить? Для меня вот это представляется так, картина... После военных лет, когда серьезно атеизм наступал, а вожди народа в то время, они отступают, поворачивают спину, враг наступает и идет поражение. Ну, мы испытывали... Кто постарше, например, мне было 15 лет, когда я первый раз пришел на собрание в регистрированной церкви, и меня выпроводили оттуда. Нельзя тут детям. Когда подал заявление на крещение, то уполномоченный, для нас это сегодня дико, как это уполномоченный? Да, уполномоченный написал на списке напротив моей фамилии, что отложить слишком молодой. И отложили. Почему? Да потому что бежали, отступали, враг наступал. Он теперь определял положение. И вот это позор, это беда наша, это трагедия. И поэтому какой восторг, когда появился Шама, который встал и ни шагу назад. Кто? Ну, мы можем сказать, Геннадий Константинович. Конечно, конечно, и он, но не только он, а по всем местам были те, которые переживали, плакали, и как только клич был брошен, они встали, встали и ни шагу назад. Вот как это, вот в этом действительно праздник наш, и Господь даровал победу. Господь даровал победу. Вот мы слышали, что из стихотворения, что о том, чтобы иметь литературу, духовный новый приток, нам не запрещалось только мечтать об этом. А сегодня это не мечта, это реальность. Мы привыкли к этому, и, может быть, нередко недостаточно ценим и небережно относимся к тому, что Господь даровал нам. Я бы так сказал, когда мы держим книги, напечатанные в нашем издательстве, вообще любую духовную литературу, мы должны прежде всего подумать о том, что это дарование от Господа, и к ним должно быть бережное отношение и слава Господу, что Он даровал нам это. Я еще друг хотел, вот как оно было во время апостолов. Как апостол Павел пишет Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной, поэтому возьмите все оружие Божие, чтобы вам устоять в день злой, и все преодолевши устоять. И как? Да, апостолов, там не было такой буквального сражения, но их вызывает перед Синедрион, запрещает, чтобы об этом имени, то есть о дорогом имени нашего Господа Иисуса Христа, чтобы они больше не смели проповедовать. А они повернули спину и побежали? Нет. Они прямо в лицо, не после шепотом, а именно в присутствии тех, которым им запрещают, в присутствии их, в лицо им говорят, должно слушаться больше Бога, нежели человеков. Пришли к своим, пересказали, помолились, поколебалось место, а они не колеблются, стоят твердо, просят Господа давать им силы и проповедовали слово с великим дерзновением, исполнившись Духа Святого. И мы радуемся это. Особенно вот мне нравится картина апостол Павел. Вот его в храме начали бить. Пока там тысяченачальник пришел, хотя, может быть, римские воины там, у них дисциплина очень серьезная, быстро собрались. Но пока до них дошло, пока как бы быстро не собирались, я думаю, ни один удар испытал на себя Павел в храме. Но вот теперь его взяли воины. Стеснение большое, несут его, несут в крепость. Вот хорошо, скорее в крепость, скорее, чтобы этот народ, а народ толпой идет, кричит, смерть ему, не должно ему жить. Скорее в крепость. Нет, он, стоя на лестнице, стал говорить к ним. Мне вот так представляется, ну, в духовном смысле, это еще один Шама, ну, образно говоря, вот таких немало было, те, которые становились и что, слушали? Да, те, которые били его и которые хотели смерти его, они замолкли, и была тишина. И они слушали его. Вот это действительно, вот мне представляется, как красиво, как это во славу Господа. И Господь говорит Павлу ночью в видении: «Дерзай, Павел, правильно, как ты говорил в Иерусалиме, будешь говорить и в Риме». Вот это победа. Мы сегодня тоже, может быть, в свое время мечтали. А сегодня это не мечта о победе. Мы ее переживаем, эту победу. Мы знаем ее. Но после того, как Шама стоял и дал Господь большую победу, филистимляне еще приходили или не приходили? Я думаю, приходили. Сколько раз было вот это сражение? Приходили. И надо снова стоять. И для того, чтобы стоять, это нужно именно, как брат сейчас передо мной говорил, иметь вот тот же дух, которым стояли вот эти герои веры, которые отстаивали истину, как Павел говорит, что о приходящем лжебратьям подсматривать за наши свободы, мы ни на час не уступили. Вот это дух твердости, неподатливости, это дух тех, которым Господь дает победы. И вот этот, как и брат сказал, вот этот дух, вот этот настрой отстаивать, стоять, остановить наступление врага, он должен сохраняться у нас, иначе мы будем не победе радоваться, а снова плакать о поражении, о том, что народ побежал, позор. Поэтому, дорогие братья и сестры, все здесь мы присутствующие, мы должны быть очень заняты вот этой мыслью, чтобы нигде не отступали, чтобы каждый на своем участке, на своем чечевичном поле, то ли в своей семье, то ли в церкви, то ли в молодежи, то ли в объединении, но чтобы везде были вот эти шамы, которые стояли и отстаивали, как мы слышали, что признак узкого пути – это отделенность от мира. Мы утверждаем вот эту отделенность. А враг наступает. Сейчас не буквально строй против строя, но а принцип борьбы тот же самый. Мир не успокаивается. Он наступает только с другой стороны. И мы знаем эти опасности. Мы знаем, в чем сегодня состоит борьба. Именно противодействовать вот этим проникновениям мира в наши ряды, в наши семьи, особенно среди молодежи, в церкви, чтобы стоять твердо, не поколеблясь, не допуская ни в музыке, ни в поведении, ни во внешнем виде, ни в чем, чтобы не уступать, чтобы ни в чем мы не повернули спину, а отстаивали дело Божие, не отступали. Для этого именно и нужен вот этот дух, о котором мы слышали, дух Ильи на духе Елисея. Тот дух, которым стояли в свое время братья наши, сестры наши, выступали, конечно, когда стоять, то удары, тот, кто поднимается против лавины врагов, на него сыплются и все основные удары. Его сбить с ног надо, его надо поколебать, его надо убрать с дороги, чтобы можно было без препятствий преследовать убегающих. А с другой стороны, братья и сестры, ведь вот это, когда бегут, когда паника, а вот эту панику сами же и создают ее. Один не выдержал, повернулся, побежал, другой посмотрел следом, чтобы успеть, ведь он знает, будет преследовать. А как легко преследовать бегущих? И в другой, третий, и тут уже все поворачиваются, бегут. Вот чтобы мы с вами хранили себя, хранили, чтобы нам не быть теми, кто в народе Божьем поднимает панику, поднимает вот такое настроение уступать миру, как бы мириться с тем, что мир проникает, и то, что в этом мире высоко, чтобы оно проникает в наши ряды, чтобы мы не только противодействовали этому, но чтобы мы и не подавали повода, чтобы ряды поколебались, чтобы засомневались, чтобы не подумали, а может согласиться с этим. Ну ладно, немножко уступим, немножко, если начинается отступление, то те, которые отступают, они теряют вот эту бодрость, вот это, этот дух стремлений к победе. Они отступают, теряют этот дух. А наступающие, они, наоборот, воодушевляются, уже колеблются, уже отступают, еще нажим, еще надо приложить усилия. И чтобы мы, отступая позиции, твердости, противодействия всему тому, что этот мир предлагает нам, чтобы мы не поколебали ряды, а наоборот поддерживали бодрость вот эту, поддерживали стойкость рядов наших, потому что наша радость, наша победа – это когда мы стоим и с позиции свои не сдаем. Вот как это было, знаете, я вот так вспоминаю, я совсем молодым был тогда еще, но когда меня вывели, мне было 15, когда меня в крещение отказали, мне уже 18 было, но и мы это видели потом, все равно через год меня все-таки крестили, и мы видели в то время, молодые вот так, что вот в этом-то неправильно. Не надо бы так в церкви поступать, не надо вот так поступать в церкви. Но вот почему отступают? А нам молодежи говорят, вы не собирайтесь, не смейте, потому что братьев посадят, если вы будете собираться. Ну, и мы колеблемся, подводить братьев наших не хочется, чтобы их из-за нас посадили, а все-таки же, ну, мы же христиане, мы же должны иметь общение, мы же должны провозглашать истину. И вот такая вот неуверенность такая. И как возликовал дух, когда мы увидели, что есть те, которые стали и ни шагу назад, которые, наоборот, зовут идти вперед, наступать на всю силу вражью, чтобы отстоять истину. Как это было приятно, и как, с какой радостью мы встали в эти ряды, чтобы идти вперед. Вот я сегодня еще думал, кто-то из братьев говорил, что о ходатайстве почти на каждом собрании новое объявление, что вот там братьев или сестер посадили новые узники. Я думаю, а вот интересно, как думали об этом враги, об этих сообщениях? Не надеялись ли они о том, что пусть распространяют, Пусть те слышат, что там посадили, а вось да заколеблются. Но так не было, братья и сестры. Вот если кто-то там, мы слышим, в таком-то городе верующие подали на регистрацию, на автономную ли регистрацию, вот это мы сожалевали, вот оно как-то угнетающе действовало. А когда где-то посадили новые узники, но мы тогда так не говорили, может быть, именно этим вопросом, но настроение такое, новый шама появился, который отстаивает, потому что мы знакомы были, судебные процессы, они распространялись, мы слышали, как тех, которых судят, как они отстаивают истину, как проявляют верность, как воодушевляются другие братья и сестры, как их закидывают цветами. Это говорит о поддержке их. Это новый шама, который стал, как в то время особенно говорили, в проломе, чтобы не отступал народ Божий. И оно не действовало на нас угнетающе, а наоборот, ободряло нас, и мы шли, и утверждали, ходатайствовали, подписывали эти ходатайства, и Господь дал победу. Как мы здесь и читали, Господь дал великую победу. Особенно вот это мне понравилось. Сегодня брат вначале говорил, не нам, не нам. Вот тут рассказывается о подвиг Шамы. Да, действительно, он отмечается, что он делал. А когда говорится о победе, то не говорится, что Шама дал великую победу. И даровал тогда Господь великую победу. И Господь дарует эту великую победу, когда у нас есть такое желание, как брат говорил, быть иметь в себе вот этот дух Илии, чтобы стоять твердо, то Господь и даст эту победу. И мы тогда будем радоваться и славить нашего Господа еще не один раз. Даст Господь, сколько мы еще будем здесь на этой земле, не знаем, но будут, если еще юбилеи, мы снова и снова будем радоваться победе. А если поколеблемся, если мир будет наступать, а мы отступать, то это будет позор наш, и радости нам не будет. Поэтому хочется именно так, чтобы мы, празднуя победу, исполнялись благодарностью Господу и желанием проявлять Ему верность во всем, во всех вопросах, до мелочи, не допускать, чтобы дух этого мира или то, что от мира идет, чтобы оно находило место в наших рядах. Пусть Господь нам даст вот это, наполнит нас этим и даст нам победу. Слава Ему! Аминь!